Глава 16. Испытание битвой. В игровой энциклопедии о преисподне был лишь один абзац. Неигровой план, населенный демонами. Выходит, зря туда полез, надеясь узнать хотя бы, какова структура армии, в которой мне придется служить. Надеюсь, недолго, дождусь первой увольнительной в Рубиновый город, и с карьерой легионера можно прощаться. Повезло, что по пути к складу наткнулся на 6 новичков, таких же дремучих, как я сам. Пристроился и потопал сзади, слушая разговоры. Эти рекруты держались вместе. Бес, 3 черта, демон и сатир. Бес там был вроде знатока армейских порядков, и из его рассказов я узнал, из каких подразделений состоит войско Доминиона. Несмотря на то, что названия использовались древнеримские, внутреннее деление было иное. Князья имели по 13 легионов, об этом я уже слышал перед отбором. В каждом насчитывалось 13 когорт по 666 демонов, разве что в последней, 13-й, той, что свежее мясо, число рекрутов менялось и зависело от усердия вербовщиков. Вот и все. Никаких манипул, фаланг, центурий. Я увлекался Древним Римом и кое-что о его армии знал. Демоническую когорту в бой вел Центурион, а помогал ему выбранный им же Опцион, как правило, сильнейший демон всей когорты. Ну и, разумеется, были свои деканы. Что-то вроде сержантов, командующих отрядами, в среднем по 13 демонов. В нашей когорте, учитывая, что она всегда состояла из новичков, никаких деканов не было. Их предполагалось назначить по итогам испытания битвой. Выяснив все это благодаря бесу Всезнайки, я пошел за экипировкой. Демон Рамандарх, заправлявший на складе 13-го легиона, походил на персонажа, сошедшего со страниц религиозного Талмуда. Красный, с коричневыми рогами полумесяцем, по которым прокатывались волны пламени, и ногами-коленками назад, вместо копыт у него были лапы со втягивающимися когтями. Местный завхоз выдал мне обмундирование, обычные доспехи из шкуры неизвестного зверя, включающие в себя облегающую куртку без рукавов, зато с нашитыми костяными пластинами, плащ-накидку в черно-белую вертикальную полоску. Это были цвета то ли 13-го легиона, то ли доминиона Белиала и металлические браслеты-наручи. Весь шмот был без бонусов, не считая показателя защиты. Итого 3 предмета. Обувь в этом мире популярностью не пользовалась, из-за копыт, а рога и хвост ставили под вопрос необходимость шлема и штанов. «Примерь», — потребовал кладовщик. Я облачился в экипировку легиона поверх хладнокровия карателя, до того маскировавшегося под замызганные штаны юбку и жилетку хакара. Окинув меня оценивающим взглядом, Рамандарх кивнул. «Села как влитое. Чем дерешься, рекрут?» «Кулаками». «Это понятно, а в битве?» «Всем рекрутам рекомендуется овладеть копьем, поскольку в серьезных боях размахивать мечом вам никто не позволит. А вот стоять в заднем ряду, тыкать палкой да набираться опыта, лучше пики ничего не придумаешь». Демон скосил взгляд, ухмыльнулся. «Что скажешь?» «Ну, давайте пику». Я пожал плечами. «Раз уж решил не выделяться, буду держаться задуманной линии поведения. Наверное, с ней будет безопаснее?» «А то!» Довольно ощерился демон, обнажая острые зубы, и дохнул пламенем. В его руках материализовалась 5-метровая пика. «Во славу Доминиона, рекрут!» «Во славу!» Я потряс палкой, деланно изумляя щедрости легиона. Кончик пики вспыхнул черным пламенем. Оно прокатилось по древку и влилось в руку. Я всмотрелся в характеристики оружия. Трухлявая демоническая пика. Обычное копье. Персональный предмет. Урон 6-9. Предмет не может быть передан, потерян, украден. Оружие было таким убогим, что даже в песочнице Тристада вряд ли хоть один вендор проявил бы к нему интерес. Ну да ладно, в моих руках оно выдаст эффект легендарного оружия. Выйдя со склада, я осмотрелся. Первое задание залпаса выполнено. Следующее – найти Центуриона 13-й когорты Си-3. Поскольку Ракшас Каракапанка и Суккуба Лерра наверняка тоже зачислены в когорту свежего мяса, я вернулся к ним. «О, Хакар!» Суккуба присмотрелась к выданному мне оружию и усмехнулась. «Трухлявая демоническая пика? Ну ты даешь, тифлинг! Этот Рамандарх пытался всучить ее каждому из наших, но все отказались». «Почему?» «Потому что это дерьмо, а не оружие!» Плюнула Лерра. Плевок достиг земли и задымился. «Но главное другое. Пику несет инстига, что верная смерть». Похоже, чертов кладовщик подставил бедолага тифлинга. Решил я и принялся сыпать вопросами, как горохом. «Инстига? Это кто? И почему? Почему верная смерть?» Уточнил я. «Ну, инстига!» Лера странно на меня посмотрела, ее глаза распахнулись. «Откуда ты, говоришь, прибыл? Эй, парни, смотрите, какого забавного тифлинга к нам занесло! Не знает, кто такой инстига!» Гомонящие демоны, прибывшие из Синдзю, на миг смолкли, окружили нас суккубой. Если не считать непрерывного монотонного гула, наполнявшего лагерь, над нами повисла мертвая тишина. «Тифлинг!» — указал на меня один из демонов, глядя на Лерру. Он был самым крупным и сильным в группе. На его роге красовалось 7 белых звезд. «Этот?» — «Да, это тифлинг», — кивнула она. «Не знает про инстик?» Пасть демона растянулась в улыбке. «Не знает». «Потому Рамандарх всучил ему трухлявую пику?» «Ага», — широко ухмыляясь, закивала Лерра. И тут разразился такой адский хохот, что я на несколько секунд оглох. Демоны ржали и гоготали, но взгляды их были сочувствующими. Почти у всех, кроме Ракшаса Каракапанки. Этот злорадствовал, тыча в меня указательными пальцами всех четырех рук. «Откуда ты, дурачок?» — поинтересовался семизвездный демон-здоровяк. Звали его Абдусциус. «Из гнездовья тифлингов, но я не дурак», — ответил я. «Ты видишь?» — поинтересовался Абдусциус, указав на свой рог. «Семь звезд, но даже я не осмелился взять пику». «Звезды, значит, не все. Если ты трус, то останешься им даже с красной звездой, Абдусциус», — ответил я. «Ты назвал меня трусом?» — поинтересовался демон. Остальные смолкли, поедая меня глазами. «Я сказал, если. Знаешь, что это значит, здоровяк?» «Он назвал тебя трусом, Аб!» — подлил масло в огонь Ракшас Каракапанка. «Значит, дурак вдвойне!» «Ты бы помолчал лучше!» Глаза Лерры вспыхнули. Она оттолкнула Ракшаса, сдвинула плечом Абдусциуса и прильнула ко мне. «На два слова, рекрут Хакар!» «Лерра!» Не понял здоровый демон. «Вонючка оскорбил меня! Пусть ответит!» «Нет, он тебя не оскорблял, ты сам оскорбился. И вообще, парнишке жить, может быть, осталось пару часов. Пусть хоть узнает, почему. Не видите, что он из глухомани?» Она взяла меня под руку, повела прочь и спросила. «Кто у вас там главный?» «В деревне? Старейшина Шверк». «Сколько звезд?» «Две желтых». Резко остановившись, она обернулась к остальным. «Вы слышали? У них главный две желтых звезды. Говорю же, дыра. Понятно, что этот тифлинг ни хрена не знает». Лерра решительно повела меня в сторону и завела за угол строения. Похоже, решила просветить тифлинга несмышленыша, а я возражать не стал. В закоулке были привязаны четыре рогато-чешуйчатых зверя, вроде трехголовых носорогов. Они мирно жевали бурое месиво из вытянутого вдоль стены желоба. Погладив одного из них хвостом по спине, Лерра промурлыкала. «Значит так, Хакар, скоро для рекрутов легиона начнется испытание битвой. Наша когорта свежего мяса встанет против рекрутов 12-го легиона. Хоть это ты знаешь?» «Знаю, Залпас говорил. Но в чем проблема с пикой? Кто такой инстига?» «Еще до битвы от каждой когорты выйдет по три инстиги. Первый от нас будет биться с первым от них. Если победит, сразится со вторым, а потом и с третьим». «Зачем?» «Чтобы привлечь хаос. Когда один носитель Хао дерется с другим, хаос всегда обращает внимание, и если видит, что это предвещает битву и многие потоки утерянного, приобретенного и распыленного Хао, заинтересовывается и следит, поддерживая одну из сторон. Хаос всегда на чьей-то стороне, ему так интереснее». «А зачем нам его внимание?» «Сторона, у которой останется хотя бы один инстига, получит на все время битвы хаотическое исступление. Каждый соратник инстиги обретет еще одну звезду, причем высшего цвета, которым владеет». «Хорошо, но почему это верная смерть?» «Ну точно, деревня!» — обреченно воскликнула Лерра. «Я же говорю, инстиги привлекают внимание хаоса, а он ничего не дает просто так, всегда что-то забирает взамен. Пришлет эмиссара, и тот набросится на последнего выжившего инстигу». В ответ на мой непонимающий взгляд суккуба вздохнула и пояснила. «Эмиссары хаоса, протодемоны. Настоящие демоны, а не обращенные, как наше племя». Вот и прояснилось, почему Рион Стаффа обозначался в профиле как необращенный демон. Видимо, это какая-то переходная стадия между обычным смертным и демоном преисподней. «Эмиссара нельзя победить?» «Можно, и в большой игре инстиги обычно самые сильные демоны. Они могут справиться с протодемоном и отправить его назад. С эмиссара при этом выпадает столько хао!» Лерра облизнулась, ее лицо приобрело мечтательное выражение. «Но ты...» «Я удивлюсь, если ты справишься с инстигой противника, не говоря уж о протодемоне». Смерив меня взглядом, полным презрения и жалости, Лерра вернулась к землякам. Я же обошел здание, выяснил у встречного рекрута черта, где найти Си-3, и отправился на поиски. Центурион Си-3 оказался демоном. Насколько я уяснил, префект Нисрок, или скорее его помощник Залпас, когорты командовал вне боя, а Центурион — во время. И это было странно, потому что Рокотанг наверняка мог бы растоптать десяток таких демонов, как Си-3, при том, что тот был огромным, напоминал деспота и мог бы сравниться с ними размерами, пастью жаровней и рогами-алебардами. Руки, правда, были не так развиты, и костяные наросты на них еще не сформировались в полноценное оружие. По-видимому, я подошел не вовремя. Центурион отдыхал, прикладываясь к небольшому бочонку. Да и вообще выглядел уставшим. Я это скорее ощутил, чем увидел, потому что по бесстрастному лицу демона определить состояние было сложно. Даже когда я доложил о том, что рекрут Хакар прибыл для прохождения службы во славу Доминиона, он на меня не посмотрел, лишь уголком пасти лениво сообщил, сверкнув мощным клыком. «Жди испытания, рекрут Хакар. Когда небо зажжется синим, это будет сигнал, что ваш противник прибыл на поле боя. И смотри, не опаздывай. Я такое считаю дезертирством и строго наказываю». «Сжирайте!» «Что?» Ситри поперхнулся пойлом, отставил бочонок и принялся протирать глаза. Закончив, все так же глядя в сторону, рокотнул. «А, понял. Ты пообщался с пернатым идиотом Залпасом. Только этот засранец пугает мною рекрутов». «Виноват, Центурион Ситри. Буду ждать синего огня, Центурион Ситри. Позволите задать вопрос, Центурион Ситри? Куда идти и что делать, когда небо вспыхнет, Центурион Ситри?» «Что делать, что делать?» – проворчал демон. «Драться с врагом! Откуда вас, идиотов, только набирают?» Судя по тому, что я сегодня увидел, в Легионе царил полный бардак. «Я, то есть Тифлинг Хакар, всем сердцем желаю отдать жизнь во славу Доминиона, а меня тут словно и видеть не хотят. Мы что, будем биться стенка на стенку? А как же тактика, расстановка? Хоть бы сказал, кто мой непосредственный командир, кто вообще главный в 13-м Легионе. Не то чтобы это меня сильно волновало, но разгильдяйство демонов изумляло. Ситри снова схватился за бочонок, жадно отхлебнул, а потом, наконец, снизошел до того, чтобы посмотреть на меня. Увиденное его удивило». «Постой, пиконосец? Так ты, получается, на сегодня первый инстига 13-й когорты? Ну, наконец-то, хоть один доброволец! А то я уж подумал, что самому придется назначать». Не сказал бы, что в его голосе появились нотки уважения, но интересу ко мне прибавилось. Да и вообще он начал смотреть на меня с одобрением. «Откуда ты, сынок?» Я ответил, название деревни ничего ему не сказало. Впрочем, думаю, спрашивал он ради проформы. «Слушай мою команду, рекрут». Он видел мое имя, ведь профили доступны и неписям, но сделал паузу, и я с готовностью назвался. «Хакар, Центурион Ситри. Слушай мою команду, рекрут Хакар. Инстиги на особом счету в Легионе. У них нет командиров, кроме Центуриона. Поступаешь под мое командование. Будь рядом и ожидай дальнейших распоряжений. Есть, Центурион Ситри?» «Что?» Он скривился, качнул головой. «Не слышу энтузиазма, рекрут». «Слышал от других рекрутов, что в инстиги идут только самоубийцы». «Не только», — рыкнул Ситри. «Есть дурачки, желающие отдать Хао красиво, как герои. Болванам кажется, что быть убитым противником или протодемоном почетно. Эльфос 2. Нет разницы, как сдохнуть и развоплотиться. И нет в этом чести, особенно когда от твоей победы зависит судьба Легиона. Надеюсь, ты не из таких?» «Никак нет». «Отлично», — проворчал демон. «Хоть что-то хорошее после затяжной серии поражений». «Чресла горят уже, истосковался по приличной демонице. А где здесь достойных найдешь? Такие только в Рубиновом городе, а проигравших в увольнение не отпускают. Бездна!» Грязно выругавшись и упомянув задницу Белиала и члена Змадана, Ситри надолго присосался к бочонку. Я выругался вместе с ним, похоже, моя миссия по добыванию углей затягивается. Выхлебав бочонок до дна, Центурион почесал живот и рыгнул. Из его пасти вырвалось смарадное пламя. Некоторое время я стоял рядом, ожидая других команд. Топтаться на месте пришлось долго. Ситри, казалось, забыл обо мне, а когда наткнулся мутным взглядом, встрепенулся. «Ты кто?» «Рекрут Хакар, первый инстига 13-й когорты, Центурион Ситри». «Жди испытания, рекрут Хакар. Небо, озарившееся синим огнем, будет сигналом». И он слово в слово повторил то, что уже говорил. «Будь рядом и ожидай дальнейших распоряжений». «Есть!» Печально вздохнув, я нашел себе место у стены, прислонился спиной и сел ждать начала испытаний и дальнейших распоряжений. «Во славу Доминиона!» Рявкнула 13-я когорта 13-го легиона, лязгнув оружием. «Моя когорта». «Во славу Доминиона!» Ответила 13-я когорта 12-го легиона, наш сегодняшний противник. Я стоял ровно между ними. Над головой мерцало темнеющее небо, знаменуя начало битвы. Оно озарилось такой голубизной, что стало похоже на земное. Но сейчас цвет потускнел и с каждой минутой все больше обретал свинцовый отлив. За моей спиной колыхалась разнородная масса воинов, состоящая из десятка, а то и двух демонических рас. Никакого видимого порядка в толпе не наблюдалось. Впрочем, противник выглядел не лучше. Такие же рекруты, такие же черно-белые цвета на накидках. Хорошо, хоть как объяснил Центурион Ситри, князья наложили запрет, и соратники не могли причинить друг другу вреда. Примерно как легаты Чумного Мора представителям своей фракции. Причем действовал не формальный запрет, а самый что ни на есть хаотический. Так что при всем желании ударить в спину сослуживца не удастся. Прямо передо мной стоял первый инстига противника. Щербатый двухбелозвездный сатир, экипированный в приличные доспехи, хмуро глядящий из-под лобья и нервно бьющий хвостом по земле. Мой, хакаровский хвост, которым я не научился управлять, расслабленно свисал, касаясь кончиком земли. Судя по моему общению с демонами, движения этой части тела обычно свидетельствовали о настроении владельца. И если так, я выражал полное спокойствие. Видимо, оно и тревожило сатира, который, увидев меня, поначалу обрадовался, посчитав, что я ему на один зуб. Мы ждали сигнала, означающего начало битвы. Небо снова должно было вспыхнуть синим. Мой центурион оживился и охотно ответил на вопросы о большой игре, объяснив, что когда небо озарится в третий раз, сражение закончится, вне зависимости от того, наметился ли победитель, и тогда запрет на нанесение урона заработает на всем поле боя и для всех. Также существовало ограничение битв по времени, не более 3 часов на то, чтобы или перебить всех противников, или захватить вражескую ставку, выставляемую каждым князем, 666 миллионов хао. Если условия победы не выполнялись, засчитывалась ничья. Такой вот демонический спорт. Кроме того, выяснялось, что наш легион недавно продул воинам Люция, что оказалось неслыханным делом. Победитель заполучил кромку земли на, если так можно выразиться, континенте. «Я сожру твое сердце, раздеру твои печени почки, выпью твою кровь!» — сообщил вражеский инстига, сбив меня с мысли. «Что насчет мозга?» — поинтересовался я. «Мозга?» — не понял сатир. «Зачем съедать мозг?» «У меня были знакомые зомби, они предпочитали всему остальному мозг». «Зомби? Я не зомби!» «Вижу, что сатир живой пока». «Обглодаю твое лицо!» — уже не так уверенно сообщил он. «Намотаю кишки на свою пику!» Его хвост буквально вспахивал землю, пытался в нее забуриться, напоминая моего алмазного червя Краша. Вот-вот небо озарится синевой и... «Кроме меня, в нашей когорте 2 огромных демона инстиги», — соврал я. «Так что прощайся с Хао, друг, тебе сегодня не выжить». «Я сожру их сердца!» — прорычал он. На самом деле Си-3 назначил 2-м и 3-м доходягу беса и хилого демона от такой новости, впавшего в уныние. Оба, как и я, имели по 1 белой звезде. «Не жалко такой сброд», — констатировал Центурион, выбрав инстиг по принципу «сбрасывай хлам». Сатир все еще грозился совершить противоестественные манипуляции с почками и печенью инстиг нашей когорты, которые должны выйти, если я проиграю. И тут небо загорелось синим. Меня оглушил совокупный ор 2 когорт демонов, возбужденных и рвущихся в бой. «За 13-й легион! За 12-й легион!» Во славу и за князя Беляла сатир уже не услышал. Я ткнул его, все еще говорящего о лицах, которые он обглодает, пикой, и для вражеского инстиги все закончилось. Нанизанный на острие, он осыпался копотью, а когда его развеяло, осталось лишь немного хао. Я подобрал все до крупицы. «Хакар!» Взревела за спиной моя когорта, потрясая оружием. Ор в мою поддержку будто сотряс мироздание. Ткань пространства колыхнула. По моей коже пробежали разряды. Я ощутил на себе чье-то недоброе внимание и невольно попятился, выставляя перед собой оружие. Но неприятное ощущение быстро исчезло. Примерно то же было на Ордалии, когда за приговоренными наблюдали боги. «Второй инстига!» Объявил вражеский центурион. «Черт Радобреус! 3 белых звезды!» «Радобреус!» Взвыла вражеская когорта. «Прикончу тифлинга!» От колыхающейся массы отделился здоровенный черт и устремился ко мне, издрогая угрозы. Встретив его, я уклонился от удара и немного побегал, изображая ловкого и коварного тифлинга, а потом подставился под удар, чтобы ударить самому. Инстига черт и сдох. На мгновение над полем битвы повисла тишина, а потом взорвалась восторженным ревом моей когорты. «Давай, Хакар!» В общем хоре отчетливо выделялся звонкий голос суккубы Лерры. Внимание хаоса пронеслось, всколыхнув мироздание, просканировало меня более настойчиво и больше не отпускало. Словно сотни острых крючков впились в кожу и потянули. Бездна. Неужели хаос разглядел во мне частичку упорядоченного? Плохи мои дела. Не факт, что я одолею протодемона, отправленного меня уничтожить. Но даже если одержу победу, нет гарантии, что по мою душу не придут его собратья. «Третья инстига!» провозгласил центурион противника. «Демон Крошарк!» Я беглым взглядом окинул поле боя. Моя когорта замерла и боялась шелохнуться. Второй и третий инстиги, наверное, болели за меня, как никто и никогда, ведь от этой победы зависели их жизни. Демон Си-3, возвышающийся над рекрутами, от удивления разинул огнедышащую пасть. Никто не ожидал, что однозвездный неумеха окажется толковым бойцом. «Крошарк! Крошарк! Крошарк!» заскандировали враги. «Хакар! Хакар! Хакар!» ревели мои демоны из 13-го легиона. Третий инстига напоминал Кероса из гнездовья тифлингов. Здоровенный, но, видимо, наглотавшийся легкого хао, добытого не в боях. Он ревел, громыхал доспехами и со свистом рассекал воздух пикой, но так в меня ни разу и не попал. Чтобы в будущем возникало меньше вопросов, требовалось зарабатывать репутацию отчаянно быстрого тифлинга. Потому вокруг демона пришлось потанцевать. Дав зрителям зрелище, я чуть ускорился, поднырнул Крошаркху под ноги, вскочил и, резко развернувшись, вонзил пику противнику под затылок. Удар стал смертельным. В моей когорте началась вакханалия. Демоны выли, ревели, висли друг на друге, танцевали, и только рев рассерженного центуриона привел их в чувство. Угрюмые соперники наблюдали молча. «Неплохо, Инстига Хакар!» Успокоив подопечных, рокотнул Си-3. Не успел я подобрать хао демона, как мир будто захлебнулся мраком. Воздух завибрировал, словно нас поместили в исполинскую микроволновую печь. Длилось это не дольше мгновения, а когда закончилось, передо мной стояло что-то кошмарно невообразимое. Сгусток когтей, щупалец, рогов и клыков. Бесформенная масса в 3 человеческих роста, которая ринулась ко мне. Тварь постоянно видоизменялась, перемещалась невидимыми глазу рывками и, не дав даже разглядеть свой профиль, возникла передо мной. Уклоняясь от удара, я ушел в ясность. «Дюбук лирае оедлет». Протодемон 5-й волны, эмиссар хаоса. На редкость бесполезная информация, но чего я ждал? Понятно, что системы уровня Дис или звезд преисподней в пространстве хаоса не работают. Отбросив копье, зависшее в воздухе в метре от меня, я собрался спокойно поработать с протодемоном кулаками. Но он, до того застывший в движении, атаковал первым. Из него выстрелили 6 щупалец. Ухватив за голову конечности и хвост, они потянули меня в разные стороны. Обычного тифлинга разорвало бы на куски, но я вывернулся из захвата и отпрыгнул. От урона спас путь невозмутимости и устойчивости. Глянув на 2 застывших воинства, я убедился, что все еще пребываю в убыстрении. Значит, протодемон и сам может ускоряться. А что ты скажешь на это? Стремительность урагана. Противник замедлился. Не застыл, но уже двигался так, словно перемещался в желе. Я выдал в него комбо, предполагая, что мегабосса придется метелить долго, но эмиссар протодемон аж 5-й волны сложился с первого же удара и лопнул, обдав меня фонтанами концентрированного хао. Частицы хао, плюс 9 031 000. Вопреки настройкам, эти частицы пошли не в инвентарь, а сразу были поглощены. Эффект был сногсшибательным. Получена 2-я белая звезда, плюс 5% ко всем базовым характеристикам. Получена 3-я белая звезда, плюс 5% ко всем базовым характеристикам. Получена 10-я белая звезда, плюс 5% ко всем базовым характеристикам. Тело тряслось в судорогах, смакуя каждую усвоенную частицу. Меня корчило, выгибало дугой, бросало из стороны в сторону. Мышцы и кости росли, одежда растягивалась. Рога увеличились, и на левом проступили еще 9 белых звезд. Не в силах со всем этим справиться, я вышел из ясности не с первой попытки. И меня накрыло ревом, разочарованным спереди и ликующим сзади. Всю мою когорту накрыло хаотическим исступлением. «Сражайтесь!» Хором пророкотали центурионы когорт. «Во славу Доминиона! Вперед, свежее мясо!» Добавил ревом Си-3, указывая на врага. Обернувшись, я увидел, как ко мне несутся воодушевленные соратники. Подобрав пику, я потряс ее в воздухе и закричал. 13-й легион! Свежее мясо! За мной!»